Здравствуйте, проституток нанять можно? О, несчастная проститутка, сволочь! Куда звонишь? Бродяга хотелось тебе нахуй надеть твоей матери! Что такого паразита фашиста она родила? Так я проституток хочу заказать. Блин. Ты скатился, мать, с проституткой солью! Пошли нахуй, сволочи! Закончите воровать, бляди! Все равно удушим вас! Кулисты придет, удушим всех русских фашистов! Проститут? До свидания, русских фашистов! Да я проституток хочу заказать. Блин. Русские воры фашисты, куда звоните? Проституток заказать хочу. Хочу заказать проституток. Русские фашисты, бандиты, воры рыночные, куда звоните? В агентство проституток. В агентство проституток звоню. Алло. Слышь меня? Оператор телефонный. Проституток хочу заказать. Быстренько, быстренько. Шевелился. Понял? Иначе мы придем, тебя топором зарубим и ограбим. Понял? И завербуем тебя в армию русских фашистов. Ой, русские! Да. Хуйня! Фашисты русские! Проститутка солью пизду засыпала ей, а теперь цоковая, вылезая у нее, блядь, и соль из пизды. Хочешь, я тебе минет сделаю? А откуда цоковая, блядь, телефона? Пиздой зарабатываешь и солью. Хочешь, я тебе минет сделаю, дед? Хочешь? Но я у тебя отсосу, тебе приятно будет. Фашисты русские! Проститутки бездомные! Да что ты все о своем? Что за проститутка бездомного тебя сидит? Петр Иванович! Проститутка! Сволочь, она больная! Ты что, уже хуй твой отправился? Что это за проститутка? Я хочу проституток у тебя заказать. Вышли, а? Все, говор! До свидания, проститутки не русские! Я русский. Я русский. Блин. Фашисты, до свидания! Здравствуйте. Боже.